Белок. Теплый ветер треплет волосы, и я в который раз поправляю выбившуюся прядь. Приподнимаюсь, чтобы проверить, как там дочка, но она умничка, сидит и возится в песке вместе с отцом. От старания даже язык высунула. Умница моя. Паша крутится вокруг них. В отличие от сестры, у него пока с усердием и усидчивостью плоховато. Впрочем, ему только 3, это не страшно. «Мам, смотри!» — кричит меня Лиза. Совсем недавно она начала выговаривать букву «Р», так что с удовольствием рычит каждое слово. «Очень красиво!» — улыбаюсь, глядя на творение дочери. Отпуск проходит куда спокойнее. Дети немного подросли, и в этот раз мы рискнули поехать на море только вчетвером. Без моей мамы. С того дня, как Игорь едва не погиб, защищая нашу семью, прошло больше 3 лет. За это время у нас были и сложные дни, и счастливые. Но однозначно наша жизнь изменилась. Игорю пришлось пройти длительную реабилитацию. Ранения были достаточно серьезными, так что выписали его только через месяц. Лишь после этого мы все вместе переехали обратно в наш дом. Мама осталась жить с нами. Моя беременность все еще проходила непросто. Как только Игорь окреп, наш малыш будто почувствовал, что теперь-то уже можно проказничать, и в больницу попала уже я. Волновалась жутко из-за того, что мама с Игорем не смогут найти общий язык. Но каково же было мое удивление, когда спустя всего 3 дня они приехали навестить меня вместе с Лизой. И при этом я видела, что не было того напряжения, которое так и витало до этого. Больницу в этот раз мы выбрали другую. И все равно я поначалу постоянно оглядывалась. Случай с Олесей слишком въелся в подкорку. Расслабилась я только после того, как Игорь дал понять, что Морозова не выжила. Муж не распространяется, что именно произошло на той встрече. Каждый раз, когда я пыталась завести об этом разговор, он становился мрачный. Скупо отвечал, что гордиться ему нечем, и переводил тему разговора. Только однажды, уже после того, как родился Паша, Кирилл все же намекнул мне, что мои подозрения были не беспочвенны. «У него не было выбора, Ира. Иногда нам приходится совершать не самые правильные вещи, чтобы защитить близких. Твой муж сделал выбор. И будь я на его месте, сделал бы то же самое». К слову, у самого Кирилла жизнь тоже круто повернулась. Узнала я об этом не сразу, но когда мама рассказала, многое в его поведении стало понятным. И мне оставалось только пожелать Туманову личного счастья с той девушкой. Ведь именно после разговора с ним я приняла важное решение и перестала расспрашивать Игоря, приняв его выбор. В конце концов, жизнь продолжалась, и я устала оборачиваться назад. Более того, я этого не хотела. У нас были дети, которым нужны были мама и папа. Достаточно спокойные и адекватные, чтобы все в семье были счастливы. Игорь тоже изменил приоритеты. После всех обвинений и уголовных дел, которые против него завели, восстанавливать работу в компании было непросто. И я уверена, раньше бы Вертинский с головой ушел в текучку, но не теперь. Игорь распределил нагрузку иначе. Нанял дополнительный персонал и стал куда больше времени проводить со мной и Лизой. Однажды мама заметила это сама и задумчиво сказала, что, возможно, она ошибалась насчет него. Для нее это был уже большой шаг. Я же тихо радовалась, что мои близкие больше не воевали. Вторые роды прошли тяжело. Не так аварийно, конечно, как первые, но все же восстанавливалась я долго и муторно. У меня была большая кровопотеря. С лактацией дело тоже не особенно заладилось. Но в этот раз я хотела совсем справиться самостоятельно. Помня о том, что однажды подпустила постороннего человека в нашу семью, я старалась все делать сама, пока не надорвалась. Сама не заметила, как загнала себя до такой степени, что едва не превратилась в ходячего зомби. Только когда Игорь пригрозил отправить меня в больницу, я прислушалась к его словам. А все потому, что тоже чувствовала вину за то, что сделала Олеся с нашей семьей. За то, что допустила это, что не разглядела вовремя. Призраки прошлого еще долго преследовали нас. В этом плане мы с Игорем оба были надломлены. Но подчинил нас, как ни странно, сын, однажды заболев так сильно, что мы, перепугавшись за него, отбросили свои самокопания и самоедство и сосредоточились на здоровье ребенка. А потом оказалось, что можно жить вот так, дыша полной грудью и не оглядываясь назад. «Мам, нравится?» — спрашивает Лиза, выпрашивая похвалу. «Очень». «А мое?» — подбегает Паша, держа в руке два комка мокрого песка. «Шалики, мам!» «Ты тоже молодец!» — хвалю Пашу. «Не сгоришь?» Подходит к нам Игорь, заботливо накрывая меня легким палантином. «Солнце уже припекает. Может, вернемся в дом?» «Ну, мам!» Начинают конючить дети. Однако стоит только Игорю выразительно посмотреть на них, как оба замолкают. «После обеда мы снова придем на пляж». Успокаиваю наших конфеток. «Собираем вещи». Паша с Лизой носятся вокруг нас, а Игорь неожиданно подходит ко мне со спины и обнимает. «Соскучился», — шепчет он. «Дико». Прячу улыбку за волосами. «Какой женщине не будет приятно, что муж вот так хочет ее даже после двоих детей и определенных изменений в фигуре?» Его широкие ладони ложатся мне на живот, слегка поглаживают. «Игорь, дети!» Тихо напоминаю. «А что дети? Я просто обнимаю нашу мамочку!» Мурлычет он мне на ухо. В последние пару дней Паша плохо спал, так что побыть вдвоем нам не удавалось. «Приглашаю тебя на свидание!» Добавляет Вертинский. «Вместо дневного сна!» «Моя улыбка становится еще шире!» На щеках появляется румянец. «У нас двое детей, за плечами столько всего, и хорошего, и сложного. Но муж до сих пор умеет смутить меня всего парой невинных фраз, произнесенных таким многообещающим тоном». «Я подумаю», — кокетливо отвечаю, застегивая сумку. Игорь оставляет легкий поцелуй у меня на щеке. Подхватывает Лизу, которая любит ехать у папы на плечах. Паша же, как настоящий мужчина, идет со мной рядом и держится за пляжную сумку, помогая тем самым ее нести. Солнце и правда припекает. Впереди у нас не только неделя отпуска, но и много счастливых лет. Вместе. И я не сомневаюсь, что мы оба сделаем все, чтобы больше никто и никогда не посмел разрушить наше счастье. Конец книги. Читала Валерия Савельева.